друзья, ваше священство, гости, сотрудники института. Я очень рад, что мы собрались за таким полукруглым столом, потому что Дни славянской письменности и культуры, которые проходят в этом году, как у нас уже действительно, как государственный церковный праздник, посвящены цивилизационному выбору Руси. А в центре понятия «выбор Руси», наверное, стоит русский путь, русский дом. И не случайно мы тему сегодня выбрали для обсуждения «Русская идентичность вчера, сегодня и завтра». Потому что понятие «русский» в разные времена наполнялось разным смыслом. Сегодня мы находимся на таком рубеже, что то представление о русском, которое лежит в основе многих наших представлений о России, о культуре России, понимания ее истории, исторического пути, уже во многом расходится с тем, что сегодня связано с русским, пониманием русского народа, русского мира. И мы находимся в условиях, когда звучат все громче голоса, что завтра русского мира не будет, что не нужен русский народ, не нужен никакой русский мир, и что мир, который грядет, будет избавлен от всего этого. Хотя даже американцы, один из американских философов говорил, что 21 век – это век русский, но, правда, добавлял, без русских. И вот хотелось сегодня обсудить понятие, понимание русского, русского мира, русского народа, русской идеи, всего, что связано со словом русский, русскостью, в сопоставлении с тем, как оно понималось ранее, что у него вкладывалось, что вкладывается сегодня и что мы будем ожидаем, что будет пониматься в будущем. И так как все мы люди неравнодушны к судьбе России, то что можем мы и сделать для того, чтобы русский мир был? Я думаю, что представлю только некоторых участников, а каждый из нас выступающий будет уже представлять еще себя. Ольга Николаевна Четверякова, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки, Московский институт международных отношений, это университет МИДа Российской Федерации. Ольга Николаевна – гость наших чтений, духовно-исторических чтений в памяти равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. А Сергей Иосифович Ануфриев, до недавнего времени ректор этого института повышения квалификации работников образования Томской области и профессор кафедры управления. Сегодня доцент, кандидат исторических наук, философских наук, выпускник Томского государственного университета, один из самых уважаемых наших историков Томска. Отец Евгений Воронков, руководитель отдела по работе с молодежью Томской епархии. Бывший. Теперь просто преподаватель Томского духовного семинария нравственного богословия. Замечательно. 21 год. Преподаватель Томской духовной семинарии. Отец Максим Миронов, настоятель храма в селе Зорпельцево, один из любимейших наших партнеров, вот, непременно участник многих наших мероприятий, которые проходят и в Дни славянской письменности и культуры, и в Макарьевские чтения. Отец Андрей Туров, руководитель отдела по работе с общественностью Томской епархии. Ирина Александровна Евтихиева, искусствовед Томского художественного музея, автор книги, нескольких книг, одна из них посвящена иконам Николая Чудотворца. Вот, книга любимая. ключами, и, по-моему, уже раритет. Член Союза писателей Томской области Александр Иванович Панов, сотрудник нашего института и руководитель молодежного литературного объединения. Тоже член Союза писателей. Спасибо, Василий Иванович. Я что не сказал, я думаю, добавите участники. Зарубина Валентина Михайловна, привет, известный наш, из Кыргызска, автор идеи, руководитель экспедиции реки, реки Прощение Печали. И память. А? Прощение и память. Прощение и память. Автор ряда проектов, которые осуществляются уже много лет. И мы благодарны, что эта идея поддерживается и другими педагогами и организациями. Людмила Николаевна Дудрева, руководитель лаборатории нашего института. Ну, что добавить? Кандидат наук, автор книги трехтомника лучших учителей России. Учитель перед именем твоим. Татьяна Васильевна, сейчас... Там же Кушнеренко в лаборатории. Сотрудник лаборатории и один из лидеров бизнес-образования в Томской области, в этом качестве очень многим известен, но человек очень равнодушный к теме обсуждения. Ну, я Котик Валерий Александрович, заведующий отделом духовно-нравственного воспитания. Собственно, вместе с коллегами томичами, представителем православного братства Александра Невского, ряда патриотических организаций, я был инициатором того, чтобы декларация русской идентичности, которая была принята Всемирным Русским Собором в декабре прошлого года, была однажды обсуждена в Томске. Вот она у вас перед глазами. Это, может быть, отправная точка. Что хотелось бы сегодня видеть результатом данного нашего собрания? Я об этом уже сказал. Что мы понимаем под русской идентичностью, каждый из присутствующих? Каким будет русский мир и что мы можем сделать для того, чтобы он был? О том, что такое русский мир, я бы хотел высказаться, попросить высказаться прежде всего Сергея Ивановича. Спасибо, Александр, несколько неожиданно, потому что я, честно говоря, не планировал с докладом или с каким-то последовательным. Но, тем не менее, попытаюсь вот сейчас остановиться на важных для меня отправных точках. Вот эти дискуссии ведутся уже достаточно давно, на протяжении последних 25 лет, и по русской идее, и русской идентичности. И действительно, они далеки от академического такого значения. Поскольку действительно связано уже с политикой, идеологией и обросли целым рядом спекуляций, усложняющих и как-то, так сказать, затемняющих суть. Я думаю, конечно же, вот с точки зрения русской идеи, потому что, ну, мне как, скажем так, представителю кафедры философии, философу, отчасти занимавшемуся этому, понятно, что вот самосознание России, русского народа, оно напрямую связано с вот как раз концептуализацией этой идеи, начиная уже с Константина Леонтьева, Алексея Степановича Хомякова, Соловьева, Бердяева, ну и можно, так сказать, долго тут называть эти имена, которые действительно представляют и цвет русской философии, вот, рубежа веков 19-го столетия. Но что важно для меня, что эта идея не сугубо там теоретически-философская, она действительно волновала всех мыслящих людей России и, пожалуй, в наибольшем, может быть, в мире отражена и в литературе, начиная опять-таки с 19 века, спора там известного славянофилов и западников, ну и, конечно же, и Николай Васильевич Гоголь, ну и в первую очередь, конечно, Федор Михайлович Достоевский, который, с моей точки зрения, наиболее выпукло, вот поставила проблемы и вот характеристику вот того, что мы понимаем под русским характером, русскостью, для чего, собственно говоря, мы этот вопрос обсуждаем. Тут, конечно, есть соблазн и есть точка зрения, которая, ну, некоторые мессианские черты хотела бы придать русскому народу, народ-богоносец, народ-богоизбранный. Вот против этого, с моей точки зрения, очень правильно выступал Евгений Николаевич Трубецкой о том, что вот надо разделять мессианство и миссию, которую выполняет тот или иной народ. И вот как раз мне-то кажется, что тут речь идет не о том, что вот выпячивание каких-то, значит, преимуществ, сложившихся в результате тех или иных историко-политических событий, особенностей географии, культуры, развития, это безусловно, потому что русский народ – это не просто один из этносов европейских, но это действительно целый континент, не только пространственно, но и вот по своему своеобразию, по своему, что ли, предназначению моста между Европой и Азией, между Востоком и Западом. Еще Александр Сергеевич Пушкин говорил о том, ну, вот той роли, которую сыграла Россия, Русь, так сказать, вот в защите европейской культуры от кочевников степи, монгола в частности. И есть, конечно, позиции, там, выраженные тем же Чаадаевым, о том, что русский народ существует только для того, чтобы показать, куда ходить не следует, что вот это какие-то, вот, берет на себя миссию, ну, что называется, сталкера, говоря современным языком, показывая те зоны, которые для других непроходимы и невозможны. Вот с моей точки зрения, конечно, вот то, что Пушкин в свое время сформулировал, что я не хотел бы другой истории, хотя она, конечно, весьма драматична и не всегда может быть вот выигрышно глянцевой или, так сказать, как-то позитивно характеризуется какими-то доброжелателями или просто экспертами, наблюдателями. Ведь особенность русского народа исторически, вот как народа, связующего, так сказать, Запад и Восток, Азиопа, Евразия, и вот целый континент, по сути дела, как, в общем-то, начиная от Данилевского, Тойби, много кого, так сказать, там различные можно приводить классификации. То есть, безусловно, это особая миссия. Но именно миссия, а не мессианство. Потому что, ну, скажем, мессианские какие-то притязания, ну, можно найти и у других этносов, у евреев, поляков, португальцев. В общем-то, и как бы каждый имеет некую аргументацию, с какой точки зрения он является вот таким избранным. Поэтому, безусловно, как представитель, ну, наверное, как любой нормальный человек, любой человек, тем более, ну, я буду говорить вот о, конечно, русском этносе, я, естественно, горжусь и хотел бы гордиться, и чтобы мои дети и внуки, и это естественное качество. Другой вопрос, что вот эта грань, она очень зыбкая. Вот между тем, вот как раз накануне этой встречи еще посмотрел в интернете различного рода дискуссии, которые идут, начиная там вот от, ну, и сейчас действительно изоляционизм и вот такое национальное превосходство, так называемый нашизм, когда вот, так сказать, идет противопоставление. Оно, по сути дела, антихристианское, оно языческое, потому что, с моей точки зрения, вот та миссия христианская, она вселенская, универсальная. И вот эта соборность, ну, вот, о которой уже говорили и классики, и, конечно, и Владимир Сергеевич Соловьев, и дальше уже и наши русские космисты, тут целый тоже, так сказать, можно пассаж, не хотел бы слишком углубляться в эти вопросы. Вот я хотел бы вот на некоторых дискуссионных моментах остановиться, вот и касающийся, Александр уже здесь сказал о декларации русской идентичности, вот принятой в ноябре прошлого года на Всемирном русском народном соборе. Я зачитаю, хотя он, наверное, у всех перед глазами. Русский – это человек, считающий себя русским, не имеющих иных этнических предпочтений, говорящий, думающий на русском языке, признающий православное христианство основой национальной духовной культуры, ощущающий солидарность с судьбой русского народа. Под всем подписываюсь. Но я с этим глубоко согласен и думаю, что большинство людей, которые на эту тему размышляют, согласны тоже. Но сразу возникает вопрос, и понятно, вот касающийся признающий православных христиан на основе национальной духовной культуры. Почему? Я, безусловно, признаю, и, так сказать, нет сомнений, как историк, как философ, я не могу какой-то иной точки зрения придерживаться, она иначе бы просто не соответствовала действительности. Но, как говорил Николай Александрович Бердяев, которого, я думаю, никто не заподозрит ни в пролетарском интернационализме, ни в глобализме, он говорит, ну а как же быть тогда с нигилистами, с русскими большевиками, и они, именно русские. Хотя там, конечно, были спекуляции, что вот нет, там, так сказать, достаточно много евреев, там, поляков, венгров, кого-то там и так далее, что это привнесено. Но Бердяев вот мужественно и честно признал, что это не потому, даже не по этническому составу там лидеров на том или ином этапе, а по духу русское явление. Это вот как раз та контрастность и вот те противоречия русской души, о которых он замечательно писал. Вот. И получается так, что значит, вот они как бы под эту дефиницию не попадали. Вот, я думаю, вряд ли кто-то, так сказать, из вот этой категории, они мне не симпатичны, более того, глубоко антипатичны, но тем не менее они также считали и имели основания считать себя русскими. Ну или, скажем, там взять язычество или неоязычество, которое тоже достаточно, ну как бы так, отнесутся к этому неоднозначно. Хотя по-своему они тоже считают себя и настаивают на том, что вот, так сказать, вот эта русскость, она, ну вот с этим моментом конкретно, скажем, вот это тоже не такая уж и маргинальная группа, ну как к ней относиться, это уже, так сказать, особый вопрос, мы, может быть, этого и коснемся, но вот поэтому я хотел бы, не превращая монолог, вот поставить этот вопрос, но обменяться мнением. Потому что одно дело, да, согласен, но с другой стороны, если мы это определение русского, русскости как универсальное, то тогда получатся большие такие лакуны, пустоты, исключения. Как вот быть с ними? Вот я думаю, что ну, это может явиться предметом. Хорошо, спасибо, Сергей Ильич. Я думаю, что нам надо регламент определить, не более 5 минут для выступления, да, если возражений не будет. Я хотел бы обратить внимание, что все-таки в декларации русской идентичности, если обращаться к этому документу, предлагается не являющийся христианином, да, формула, а признающий православное христианство основой национальной духовной культуры. Это существенная разница. Я понимаю. Но я думаю, что вы затронули ряд положений, да, которые стоит обсуждать. А кто-то... Мне почему-то сразу возникло, если можно, так, да, с места в карьер. Да. Не в пику и не в поддержку, а в развитие мысли. Я пока воздержусь, может быть, отдельным выступлением свое какое-то суждение о русскости, но... Я согласен, что могут смело называть себя русскими даже и те, кто не исповедует себя православными христианами. Но это совсем не значит, что они не русские, не в русской культуре, не в поле русского семантического значения этого. Да? Почему? Потому что вот есть такое понятие, как организм здоровый. Я не буду сейчас давать его определение. Но если, вот, например, человек, являющийся здоровым, получает удар по голове, он может потерять сознание на какое-то время. При этом он может функционировать, есть, пить, разговаривать, но не может управлять машиной, не может занимать какие-то управляющие посты. Может пройти время, и он исцеляется, этот человек, и снова становится здоровым. И когда мы смотрели наверняка все фильм «Коммунист», помните, как этот человек рубил для паровоза дрова, это не был христианин в смысле христианства. Но это был христианин по русскости души своей. У него просто поменялись после удара дубиной по голове, ну, дубиной была идеология, у него поменялись иконы, стали другими, праздники стали другими, а русскость в нем осталась. И понятие родины коренного какого-то, и понятие центра русскости тоже осталось. Мы говорим, в Москве много развратных, в Москве много и святынь, в Москве много корней, и для русского человека слилось слово там Москва. Тут, вот, кстати, важным признаком предлагается еще и язык. Вот. То есть, что мы не только ценности какие-то культурные, да, вот, но мы признаем язык, думает, тут предложено нам сказать, что считается, что он думает на этом языке, говорит на этом языке, по крайней мере уважает этот язык, может при этом русский человек знать и другие языки и разговаривать на них, но мама он закричит по-русски. Это была небольшая ремарка вот к тому, что как же назвать русскими не христиан, да? Да, кстати, эти люди могли перед смертью иметь покаяние и возвращение в лоно здравости души, ну, после целой цепи событий, совершенно удалявших ее. Это же норма и аномалия, то есть вот идеологическая дубинка, и у них, так сказать, поменялась, так сказать, икона на вот этот портретный ряд от члена Политбюро. Но ведь, понимаете, тут тоже... Русскость-то как раз и заключается вот в истовости поиска справедливости, да, вот этой самой справедливости для всех и очень интересно, конечной ценности. Наверное, мыслителем на тему русскости является наш уважаемый Ильин. И у него замечательные есть два критерия, характерные русским, значит, это не исчерпывает то понятие. Это стремление к свободе русских. Самый большой процент был, которые бежали из плена, по два, по три раза, смертельно опасно. Вот. И способность к созерцанию. Способность к созерцанию роднит русскую невоцерковленную душу с глубоким, если можно так выразить, в кавычках, практикующим христианином, который приходит к созерцанию в результате упражнений, духовных каких-то знаний, там, практик и так далее. А русский, он как дитя, он уже как бы христианин по, знаете, по какой-то своей, ну вот, геном своим, что ли, там. Да, он еще, может, не воспринял даже христианство, он такой. Да, мы уже несколько мыслей сказали, мне кажется, их стоит обсудить. Отец Максим, но ведь основные ругательства и слова неприятия русского мира звучат на русском языке. Ведь даже если мы возьмем тот же глобальный диктант, текст Улицкой, если мы посмотрим текст Улицкой, можно ли назвать их русскими? Они написаны на русском языке. Знаете, есть одно совершенно, может, недостойное подражание изречения. И это частное мнение. Ну, спорят два человека, один другому говорит, а вот русские, ну как они могут, будучи детьми Божьими, там, внуками Божьими, хулить, ну, святых, Божью Матерь, там, как они материться-то могут вообще? А оппонент ему говорит, в жару сражений они изрыгают резкие слова, но в боевом как бы, положении это как молитва, это как боевой клич у них. Мы не можем это оправдать, но они жаркие русские люди, они как гармошка, они то вот так вот от одного края, то до другого. Он может быть смиренным и отдать свою душу, а может вытащить меч и пойти защищать кого-то. Тогда это арабы уж классические, или даже евреи, весьма эмоциональный народ, по поводу жаркости. Уж как там кричат на Востоке? Наши даже рядом не стоят. Ну, насколько я читал исторические труды, в рукопашном бою русским равных нет. Нет. Насчет как кричат и насчет как воюют. У меня вопрос к Ольге Николаевне. Ольга Николаевна, вы участник очень многих соборов русских. Как эта тема обсуждалась там? Вот как появилась эта декларация? Вы знаете, я, может, я говорю, давно не участвовала, поэтому не знаю, как эта тема звучала, но хотела. В патриотических движениях вы участвовали непосредственно. Патриотических, да. Но мне кажется, что у нас тоже очень много уходит в теорию. То есть мы пытаемся все наши проблемы решить как бы теоретическими, если так можно сказать, делами, да, для теории, вот, не стараясь это все как бы воплотить. Вот, что касается вот этого вот документа, вот, мне просто интересно, для чего этот документ внесся, куда, как он будет использоваться, то есть каковы реально конкретные применения, будут ли какие-то последствия этого дела, потому что, конечно, понимаете, у нас все время на протяжении последних лет запутывают, все время будут какие-то дискуссии, обсуждения. И пока мы все это обсуждаем, те, кто не хочет, чтобы русский народ сохранился, они делают свои дела очень активно. Вот. И в итоге мы сейчас уже настолько как бы запутались, что ищем, в общем, по-моему, объяснение самого простого, самого, там, где, в общем-то, их не надо и знать. Вот. Что касается вот этого определения, мне кажется, да, тут все прекрасно дано. Вот, но не сказано, еще проблема-то вся родилась, а проблема родилась и следующего. То есть если мы были каким-то малым народом, да, жили в каком-то обществе, в каком-то государстве, мы русский народ, ну как нам себя защитить? Тогда, конечно, мы знаем язык, мы особенности, прочее, прочее. Но проблема в том, что мы государствообразующий народ. Вот. То есть мы создали государство. Мы были самым многочисленным народом. Поэтому, видимо, когда осталась эта задача, речь как раз и идет о том, что в условиях, когда условия глобализации, когда разрушаются национальные государства, а русский народ является государствообразующим народом, как вот эти условия, когда разрушается государство, когда оно пытается его засунуть, да, вот в эту глобальную структуру, что делать с русским народом? Вот, и вот тут все это и возникает, все это создает. Поэтому я думаю, что нам просто нужно вернуться к истокам, к тому, из чего исконно мы исходили. Во-первых, да, когда произошло крещение Руси, мы сделали свой выбор. Все. Мы стали православными, мы заявили, что православная система ценностей – это наш выбор, это наш путь. Второе, мы государство образующий народ. Значит, мы должны поставить, что мы должны понимать из того, что мы вступаем за сильное государство. То есть сильное государство, за государство, которое действительно обеспечит благосостояние не только в материальном плане, но благо, как благо духовное, как благо материальное для жизни всех тех народов, которые здесь живут. Хотя мы до сих пор все-таки, я надеюсь, остаемся все-таки еще самым многочисленным народом. Почему я говорю надеюсь? Потому что если мы уже малочисленные, то, конечно, как мы можем быть государствообразующим, да? Вот. Если мы еще многочисленные, мы не знаем статистику, но если мы еще таковые, то мы несем ответственность за все государство. Значит, вот это тоже обязательно нужно писать. И дальше, значит, что касается вот этого выбора. Да? Раз мы стали христианами, мы сделали свой выбор, и, насколько я знаю, на протяжении всей истории мы старались сохраниться, старались остаться верны этим принципам, этим нормам, этому выбору. Другое дело, что мы жили в окружении людей, в окружении обществ, которые под маркой христианства на самом деле проводили совсем не христианскую политику. В первую очередь, ну, если говорить о Востоке, там вообще христианства не было, да, но мы должны были все время так нацию сделать. Если говорить о Западе, то под видом христианства в реальности существовалась религия Бога человечества, Бога человеческое, потому что мы знаем, что папизм, как говорили наши святые отцы, это фактически попытка поставить папу вместо Бога. Вот, потом поэтому вот этой избранности, да, деление общества на разряд, оно совершенно четко всегда отдавалось. И вот в этом окружении мы должны были существовать. И, конечно, естественно, поскольку мы вынуждены были приспосабливаться к тому, чтобы выжить, то мы очень часто отходили, очень сильно отходили от христианства. То есть формально все-таки оставалась, этика оставалась христианской, а все остальное социальное. Политика экономическая, хозяйственная, да, часто культурная, она была не в русле христианской. Теперь вот мы рассматриваем на протяжении там, 18-го, 19 века, ну 19 века, ну простите, буржуазная Россия, это что, христианство? Это что, это православие? Это то, что началось после Александра II, обуржуазивание, да, общество. Это было действительно реально как бы шизофрения, когда провозглашали христианскую систему ценностей, а реально, да, господство дикий капитализм, настолько дикий, что действительно уже люди смогли, да, то есть вот эта социальная нечеловеческая политика, она столкнула людей, даже христиан, потому что уже одна часть общества не воспринимала других как христиан, что привелось вот этой болезни и в 14-м году, и в 17-м. Вот. И поэтому, когда вот наступил советский период, это абсолютно согласна, то действительно это было тоже в тех условиях единственная, видимо, возможность осуществить, реализовать в жизни христианские принципы, потому что беда наша в том, что мы не могли найти эту гармонию в тех условиях. Ведь мы знаем, что христианство имеет три проявления, то есть христианская религия имеет три проявления. Да, это догматика, это мистика и это этика. Вот эти таинства, они все связаны между собой. Бери что-то одно выше, и будет извращение. Так учат наши богословы, да, что это все так учат наши святые отцы, которые повторяют слова Христа. То есть если мы веруем в Бога, да, мы придерживаемся определенной системы ценностей, если мы нравственные, то мы можем участвовать в таинстве, то есть благодать Святого Духа не сходит. То есть это все три части составлены. Так вот, что произошло после революции? Я имею в виду, конечно, сталинский период, не тот разрушительный, когда была попытка восстановить эту традицию. То есть фактически произошло, что от христианства взяли этику. Вот, если до революции существовало все остальное, да, догматика была, учение, все на государственной религии, но в отношении к межличностным нет. Никто не соблюдал эти христианские принципы, потому что ну как, да, ни лавун, ни град, а все это осуществляется, причем самым диким образом. И люди чувствовали это неправду внутри. Неправда, большая неправда, большая ложь. Вот, то здесь произошло другое. Да? Отняли догматику, отказались от таинств. вот, да, которые представили как обряд, но сохранили этику, сохранили христианскую систему ценностей. И вот все условия, как это могло в этом окружении диком, социальные отношения строились на основе христианской этики. Мы никуда от этого не думали. Мы это прекрасно понимаем. А почему мы сейчас говорим, что в советское время еще сохранившиеся кости Сталина как будто уже на автомате шло, да? То, что вся культура была заложена тогда, советская культура, она все равно воплощала эти ценности, и все социальные отношения строились именно на этом. Ну вот. Но вот эта христианская этика, она как бы пребывала, так сказать, на совершенно чуждой, да, вот этой догматической основе, потому что идеология марксизма-ленинизма у нас совершенно с этой этикой не соответствовала. И мы понимали, что формально она существует, а реально это догматическое учение, это идеология, она уже мертва, потому что никому за не отмечала. Вот. И вот мы оказались в таком вакууме, когда нужно было, да, вспомнить, вернуться к христианскому учению, сохранить все лучшее, что было тогда, и в первую очередь социальных отношений. Получилось что? Получилось то, что мы бухнули, да, ударили как раз по самым глазам, по христианской этике, да, вернув социальные отношения, которые совершенно противоречат этому. Но зато, да, теперь у нас опять процветает догматика, все, да, понимал, не защищает по совести, но перешагивая через совесть, отписывается в тех отчетах, которые он вынужден отдавать. Но все-таки по совести воспитывает своих вот деток как-то. Ну, либо... как по совести, если да. тебе не дают уже, понимаете, вот эта да, новая да. методика, она требует, если ты не будешь соответствовать новой методике, тебя увольняют, как учителя, как преподавателя, как воспитателя детского, все, ты не можешь. Вот сейчас уже многие воспитатели говорят, знаете, говорят, мы играем сейчас в роль тумбочки, потому что мы не имеем права делать детям замечания, потому что это покушение на права ребенка. Причем там, я видела вот эти программы, права детей, да, вот им навязывают эти права детей, например, там картинка, стоит папа с ремнем, а рядом ребенок рубит дрова, и написано, значит, вот если тебя отец заставляет, не подчиняйся, потому что это эксплуатация детского труда, он нарушает твои права ребенка. Вот это все уже сейчас в детских садах преподают. Мне рассказывали, в школах нельзя детей привлекать к уборке класса, потому что пишет прокуратура на то, что, значит, педагоги используют детский эксплуатируют детский труд. То есть это навязывается здесь. Здесь происходят вещи парадоксальные. Например, в практике детских домов дети защищены от труда. В результате их социализация в детских домах не происходит. Они, выходя из детского дома, не умеют жить. Ну, да. Потому что их не имеют права учить жить да, через труд. Потому что это спущенная инструкция. Кем спущенная? Кто написал? Труд, да. Кто наставил? Мы не знаем. Понимаете, это все скрыто, да? Неким облаком паутины. Хотя конкретно мы знаем, что это идет вот из этого центра Эврика, да, который у нас создал кучу этих экспериментальных центров. Вот, и как вот я говорю в этой сказке об изумрудном городе. Я говорю, понимаете, вот уникальная сказка. Чем? Что она показывает, что весь город живет. Кстати, Томич написал русский вариант. Томич написал русский вариант. Да, вот, да, значит, живут только потому, что надели зеленые очки. У меня вопрос, а почему люди не сняли эти зеленые очки? Понимаете? Им вот так сейчас, удобнее. Зачем? Вот, а почему им так удобнее? Они же в обмане пребывают, в лжи. Что? И вот мы сейчас живем все в таком замкнутом городе. И мы обсуждаем что угодно, но мы не обсуждаем, как нам снять эти зеленые очки. То есть вот на то, чтобы мы их не сняли, работает вся пропагандистская машина. Ольга Николаевна, а вот ваш коллега Валентин Ильич Катасонов, он как раз и говорил о том, что основной резерв, вот, это не деньги, не нефть, не газ, а глупцы. Он еще у нас жестче все равно, дураки. Ну, основной резерв вот этой системы, которая. Ну, конечно, знаете, вся система образования, она направлена на дебилизацию сейчас научной карьеры, да. Дебил слабый. То есть действительно лишение возможности человека, способность ума думать, анализировать, мыслить, что мы сейчас видим, с детьми происходит нашими. Они не умеют рассуждать. А только через рассуждение, когда рассудок подключен, мы можем привести человека к мысли и дать к разумному поступку. Поступку не пустому, а у них сейчас все обучение – это словоблудие, это набивание головы пустыми терминами, ничего не значит, некие абракадабры такими кодами, да, вот. И в итоге они ни жизни не знают, ни теории не знают, вообще ничего. И вот так вот все мы в таком состоянии пребываем, потому что образование это. А это специально делается, чтобы максимально вести этот хаос и прочее, вот в этом хаосе совершенно спокойно легко управлять. Поэтому я и говорю, что когда, понимаете, каждый на своем месте, если мы… Но разумных людей все-таки еще, я думаю, больше осталось, по крайней мере, старшего поколения. Ольга Николаевна, я не хотел бы не согласиться с вами. Вот почему. Вообще-то сейчас в системе образования мы имеем возможность реализовать разные подходы. Вопрос выбора. Почему мы выбираем те или иные варианты? Сегодня мы еще не перешли ту грань, когда у нас не будет выбора. Сегодня у нас есть хаос. Вот вы знаете, Адамский писал, что когда они вот утверждали эту программу стратегии, они еще не утвердили, когда они принимали. Вот мы сейчас, кстати, на Русской народной линии опубликовали текст письма, который мы сейчас хотим послать Путину. Ну, передадим буквально в ближайшие дни, и мы послали всем, кто может подписаться под этим обращением, потому что это уже последняя попытка. Вот, а что мы знаем, что какая стратегия просто. Так вот, когда они обсуждали с Асмоловым на «Эхо Москвы» эту стратегию, он сказал нам важную вещь, что мы должны понять, что сейчас главная агента образовательного процесса – это инновационные предприниматели. Пока это еще не массовое явление, сказал он. Но в соответствии с этой программой 16-20, когда идет, предполагается очень важная вещь – подключение ко всем образовательным учреждениям бизнеса. Он сказал, главным партнером сейчас всех наших образований должен быть бизнес. И, соответственно, получается, кто платит деньги, тот заказывает эту музыку, тот заказывает всю эту методологию. То есть те, кто не входит, да, пожалуйста, существуйте, создавайте свои гимназии, свои детские сады, ради бога, только денег у вас не будет. Хорошо. Из этих слов на самом деле вытекает конкретное предложение. Конкретное предложение, да. Из ваших слов. Да. Но мы исходим из того, что мы должны вернуть образование. Сейчас речь идет о возрождении, потому что, значит, те принципы, на которых оно всегда строилось, это, значит, общеобразовательная школа, общедоступная и бесплатная. А у нас сейчас она провозглашается бесплатной, а реальность мы прекрасно понимаем, что это происходит. Поскольку мы говорили, они превратились в услуги, все перешло сейчас в эту платную основу. И крупный капитал все диктует, так же, как с вузами мы говорили, да? Откуда вузы берут деньги, у кого они берут деньги, крупные компании, которые заказывают себе работу. И опять, Ольга Николаевна, я с вами не соглашусь, потому что в законе об образовании у нас все-таки сегодня записано, что образование не услуга, а общенародно значимое благо. Да, это законно. Мы сейчас перешли. Мы даже вернулись к тому пониманию, не определив, что есть благо. А вот понимание блага нам предложено винегрет. Да. То есть нам предложены самые разные подходы. Это как с компетентностью. Если мы вспоминаем технологию манипулирования, да, и смены парадигм, то перед сменой парадигмы необходимо пройти период хаоса. То есть надо разрушить порядок, да, чтобы установить новый. Вот мы еще не перешли, на мой взгляд, к тому состоянию, когда новый порядок уже будет установлен, и у нас не будет выбора. Вот. Но сегодня мы имеем возможность, еще имеем возможность выбирать. Ведь все грифы имеют программу социокультурные истоки, с которой мы работаем. Эта программа опирается на традиции русского народа, русской цивилизации. И она детским садам предлагает конкретный вариант программы, который удовлетворяет всем современным требованиям. И она является русской по духу, она воспринимается всеми народами, представляющими вот многонациональный народ, который говорил ранее, что да, мы все русские. Багратион, выезжая на поле, говорил, я на Боротинское поле, да, говорил, я русский. Конечно, да. Вот. У меня знакомый еврей московский говорит, я русский еврей. Армянин московский говорит, я русский армянин. Вот. И эта программа сегодня самая популярная среди в регионах России, есть программа духовно-нравственного воспитания. Но мы сталкиваемся с какой проблемой? Что при наличии вот этого выбора, выбор делаем другой, не для сохранения русской идентичности, а уже для продвижения другой идентичности. И вот это угрожает будущему русского мира, на мой взгляд. Ну, потому что опять-таки продвигаем то, что оплачивается хорошо. Кто оплачивает учебники, кто оплачивает, так сказать, да, всю необходимую инфраструктуру, так скажем, да, кто это делает. Если бы это все делало государство, которое исходит, ну, это одно. А когда мы формально прослышимо так, а реально мы знаем все равно все, что определяет частный капитал, то мы имеем дело совершенно другое. Сейчас, например, в соответствии с этим институтом обязательно преподавание английского языка, да, в детских садах. Ну и, соответственно, каким учебникам преподают английский язык? Мы же знаем прекрасно, что язык – это душа народа. Если ребенок сначала заговорит по-английски, а потом по-русски, причем по-английски он заговорит в варианте, который дают, опять-таки, западные учебники, западная литература, то менталитет, извиняюсь, не русское слово, у него будет другой. Вот мы это впитывали всегда, там первые годы исключительно наши русские сказки. Вот, ни Чуковского, ни Агнибарда, все равно русские сказки, они давали, так сказать, почву этого живого смогу. Матери впитывалось и все, то уже один интенсивный. И потом, да, даже язык вот иностранным мы изучали, но, понимаете, он ложился уже совершенно в другую почву, он воспринимался все равно как некий чуждый, иностранный, чужой. А сейчас английский понимается как норма, как свое. Вот. И, а через это, через язык, вот, да, язык у нас является являющий, да. А вот через язык формируется не просто сознание, душа формируется. Друзья, вот. друзья, мы, во-первых, вышли из регламента, я сразу это замечаю. Мы начали опять говорить о наболевшем, как Берон продал Россию. Вернемся к теме идентичности. И, пожалуйста, регламент все соблюдайте. Олег Александрович, руки поднимают люди, давайте им слово. И у меня просьба, кто выступил, выключает микрофон. И говорите в микрофон, потому что необходим определенный звук. Только тогда возникает взаимопонимание, коммуникация. Если мы говорим куда-то в сторону, все, уходит. Хорошо, уходит. Хорошо, спасибо, отец Евгений. Ну, я бы хотел тоже согласиться с декларацией русской идентичности, принятой на Всемирном 18-м соборе русского народа, во-первых. Во-вторых, Ольга Николаевна сегодня говорила о важности того, чтобы функционировало в плане взаимоотношений межличностных, межчеловеческих, в очень многонациональной нашей России на самом деле. Очень важно, чтобы соблюдалась христианская этика. И вот я хочу напомнить, что откуда она взялась. Христианская этика, она, в общем, базируется на ветхозаветных с 1 по 10 заповедь, которые учат именно о любви к ближнему своему. То есть чти отца и матерь твоих, и долголетием будешь, и да благо тебе будет. Вот, не прелюбодействуй, то есть храни супружескую верность, не укради, не убей, не лжесвидетельствуй и не завидуй. То есть, в общем-то, и что интересно, что эти из 5 по 10 заповедь нас объединяет в плане межличностных взаимоотношений христиан, мусульман и иудеев. Потому что эти заповеди, 10 ветхозаветных, в общем-то, они должны тоже соблюдать. И вот если мусульман в России, иудеев и христиан как следует воспитывать, соблюдать эти заповеди с 1 по 10, то, в принципе, вот и ответ будет тогда общество в плане межличностных взаимоотношений поступать по закону любви, данной еще в Ветхом Завете. Ну и, конечно, возвышенно в Новом Завете. Вот Россия наша очень многонациональная страна, и иногда получается так, что русские принимают иногда ислам, татары принимают православие, и евреи принимают также христианство, например. То есть русских практически, наверное, нет. А если кто и скажет, что он чисто русский, то у меня сразу возник такой большой вопрос. Видимо, он плоховато знает свою биографию поглубже. Вот поэтому я считаю, что главное, чтобы наши дети, любой национальности, живущие в России, во-первых, согласен со всем, что написано в декларации русской идентичности. Вот, русский человек – это считающий себя русским, невзирая на то, какой там национальности или какие там крови его уже текут, вот, не имеющие иных этнических предпочтений, говорящий и думающий на русском языке, признающий православное христианство основой национальной духовной культуры, ощущающий солидарность с судьбой русского народа. И вот мне еще очень нравится выражение философа и богослова, и священника Павла Флоренского, который сказал, что нужно сделать для того, чтобы понять, кто такой русский. И речь совершенно не идет ни о какой национальности. Он говорит, чтобы понять, кто такой русский и что такое Россия, нужно понять лавру Троицерковую. Чтобы ее понять, Троицерковую лавру, нужно понять ее основателя Сергия Радонежского. Вот, очень мне нравится вот этот смысл. Из Троицерковой лавры выходит практически 90% наших архиереев Русской Православной Церкви. Наша церковь Русская Православная очень многонациональная. Это, ну, практически все, кто живет в России, ходят в Православную Церковь. Вот, и для того, чтобы понять, в чем проблема и что нужно делать, нужно еще раз вспомнить Сергия Радонежского, взглянуть на Троицерковую лавру, и тогда будет понятно, что такое Россия и что нужно делать для того, чтобы она была крепка и сильна. То есть, еще раз подписываюсь и под словами Ольги Николаевны, что важно и главное, чтобы в обществе в плане межличностных взаимоотношений действовала бы христианская, а я уже сказал, что она даже не совсем христианская, она еще светлозаветных времен идет, с 5 по 10 заповедь. Вот. Эти заповеди все, они учат нас любви к ближним. Если мы любим ближнего, чтим, значит, старших своих, отца и матерь своих. Вот. Если мы их чтим, значит, мы используем их жизненный опыт, внедряем в свою жизнь, значит, мы совершаем меньше ошибок. Раньше, раз мы меньше совершаем ошибок в жизни, значит, мы дольше живем. Долголетний будешь, да благо тебе будет на земле, ну и так далее. Отец Евгений. Ну, еще хотел бы упомянуть стихотворение Федора Тютчева. Вот я 22-й год преподаю нравственное богословие в Томской духовной семинарии, а там учебники Архимандрит Платон Иоумов, он цитирует там Федора Тютчева, что умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить. Вот практически каждое слово в этом стихотворении можно будет сделать целым оглавлением, знаете, какому-то большому труду. Вот. Почему умом, например, Россию не понять? Потому что Россия, ну, в основном государство, образующее государство, состоит из русских, в скобочках, очень многонациональных, то есть людей разной национальности, людей, и они верят в непостижимого Бога, Троицу Святую. Вот никто не может понять, как от единый Бог и в то же время Троица. Троица в единице, единица в Троице, никто умом понять этого не может. Поэтому и Россию, верующих в такого Бога, непостижимого, тоже умом не понять. Вот. Вот ошибку общим не измерить. Знаете, Бог умертвит, Дух животворит. Вот Россия, ну так сложилось, что она живет, знаете, в основном в духе. И поступает не по букве закона, а по духу закона. А дух закона должен быть любовь. Бог есть любовь. И вот россияне, они очень многонациональные, они верят в такого непостижимого Бога, который есть любовь. Ну и у ней особенная стать, у России. Поэтому, именно поэтому, что она исповедует Бога, который есть любовь, вот у ней особенная стать, и в России можно только верить. Не потому что русские такие умные или такие какие-то особенные, вот, а как мы должны в Бога верить, так вот, в принципе, мы должны верить и в Россию, и друг в друга. Ну, в общем, за каждым словом здесь, вот, в этом стихотворении Федора Тютчева, можно, я скажу, ну, как, мечтаю когда-нибудь написать такую работу, чтобы вот это стихотворение разобрать. Каждое слово, да. Вот. Спасибо, отец Евгений. Таким образом, ну, главное, чтобы все жили по заповедям Божьим, как бы это, ну, примитивно не звучало. Соблюдать нужно заповеди Божии. А под каким их соусом подавать нашим школьникам, детям, там, вот, вот над этим на самом деле нужно подумать как-то. Чтобы никого не возникало отторжения, что кто-то нарезает кому-то в православие. Как-то нужно это. На самом деле эти с 5-х 10-ю заповеди универсальные для очень многих профессий. Это нужно использовать. Отец Евгений, вот у вас прозвучала мысль, что русские – это по крови. Нет, не по крови. Вы сказали, значит, он плохо знает свое происхождение, если вам говорить, что чисто русские. Да. Просто у меня очень много прихожан и знакомых, друзей, и я спрашиваю, у кого какие примеси есть. Я практически не нашел ни одного, который бы сказал, что он абсолютно русский по крови. Да, да, да. То есть вы еще раз подчеркнули, что для вас русские – это по крови. А если по крови, то это что-то иное. Нет, а если и вторая мысль, которая прозвучала, что и не надо нам особенно задумываться над этим, надо просто следовать заповедям. Нет, русские это совершенно не то, которые по крови. И считаю, что таких практически не бывает в России. Ну как же не бывает? Дядя, вообще у меня тот самый московский армянин знакомый, Александр Завенович Мирзоян, известный бард, говорил, что в отличие от других народов, что в отличие от других народов, русский это не чей по крови, а какой. И вот на этом он стоял и стоит. Я говорю, армянин, но я русский, потому что я какой. Александр Иванович, хотели поделиться? Вы знаете, вот я начну вот с последнего, отнесусь к тому, о чем мы сейчас говорили, как бы о чистоте крови или там чего. Я считаю все-таки русский как некая, ну, этническая такая самостоятельная единица существует. Безусловно, мы все живем в глобальном мире, идет глобальный процесс интернационализации, все смешиваются, и скоро, может быть, лет через 50, когда действительно вот смешанные браки и так далее, и трудно будет идентифицировать, русский ты, не русский, я имею в виду генетическое происхождение, определяемое там территорией, языком и так далее. Но сегодня доминант, ну я считаю, по доминантности, да, вот принцип доминантности у Томского здесь работает. Вот я, например, себя отношу к русскому. Хотя по линии мамы там у меня с Алтая, как его, Маян, дед. Понятно, да, что у него были, ну, доминантно каждый себя идентифицирует, да, потому что понятно, что идет смешивание, браки и так далее. Поэтому, раз тема у нас заявлена русская идентичность, значит, все-таки есть чем еще то, что тождество определять и позиционировать себя относительно вот к русским, к русскому народу, к русскому миру. А иначе наш разговор вообще бессмысленен, если мы отрицаем наличие русских как таковых. Правильно? Вот. Это первое. Второе, мне, я вот сидел, записывал, я редко участвую в такого рода дискуссиях, философских и так далее. Я больше в педагогических, дидактических и так далее. Но у меня так всегда такая системная манера подхода к определению. Я вот слушал и думал, итак, есть русские, а если есть что-то определяется, то должны быть существенные, ну, как бы атрибутивные признаки этого. И вот мне интересно было, вот назывались такие признаки, как свободолюбие, способность к созерцанию, я про себя пишу, коллективизм, сообразительность, безалаберность и так далее, да? То есть вот, ну, какой-то портрет. И если я, вот у меня дети, у меня класс, у меня свои дети, да, и они идентифицируют себя с русским, то они идентифицируют, опираясь на эти признаки. Если мы признаки не установим, и вот меня в контексте нашего разговора очень интересует вопрос, а насколько определяющим для идентификации себя как русского является вера, да, на, ну, в данном случае мы рассматриваем православие. Вот у меня мама верующая была, папа тоже уже вот в конце жизни тоже вот как склонен был. Я не знаю, чем это определяется, то, что он стал вот относиться лояльно, и даже, может быть, не лояльно, а искренне веровать вот в христианство, именно в православие. А мама верующая, в детстве ходила, я ходил в церковь, в Тогурскую и так далее, и до сих пор хожу. Но, вы понимаете, вот у нас в образовании есть два принципа. Принцип светскости, да, и принцип научности. И у меня вот главный вопрос, я сижу, размышляю, соучаствую в разговоре, да, и меня интересует, насколько православие, вера, ну, вот, в ценности, да, православные, является что? Идентификационным признаком русского. Вот я сегодня скажу, вот когда мы все встали, вот вы, ну, все это так положено, да, я тоже встал, но я не крестился. Я прихожу в церковь, или вот провожали мы недавно нашего друга, да, там, ну, прощание, все, я не могу, если я буду креститься, это будет лицемерие, понимаете? Ну, потому что я окончил физико-математический, ну, масса причин, да, то есть я... Я очень уважительно отношусь к этой вере, но я вот сижу и слушаю, я не верю, условно будем говорить, да, я не верю, значит что, во мне нет главного признака национального рода, что я русский? Вот, ребята, вот где-то здесь, это первый вопрос, который надо решить, насколько православие является атрибутивным признаком, и второе, как в условиях декларируемых принципов образования, светскости и научности, прививать ну, любовь, уважение, да, а может быть даже что, в веру, в православие, которое я считаю важнейшим скрепом нашего народа. Ну вот я так бы выразил. Олег Александрович. Спасибо. Максим Валерьевич, вы хотели бы... Просто в тему. В тему. Давайте так. Как греки стали греками до принятия православия? До принятия православия. Римляне стали римлянами до принятия христианства, до. Персы стали персами до принятия ислама. Поэтому если эти национальности поменяют свою религию, они останутся. Потому что модели поведения, они, которые прежде всего определяют, они остаются. Русские сформировались благодаря православию. Потому что не существовало русского народа до принятия христианства князем Владимиром. Это были разрозненные племена, причем с разными языками, с разными традициями. То есть русский сформировался, модель поведения, прежде всего, как христианин. Все. Поэтому на самом деле русскость определяется прежде всего православием. Что делать, чтобы что-то изменить? Очень просто. Просто воспитать детьми православными христианами. Все. Вот Ольга Николаевна как бы так не очень негативно относится к Гарри Поттеру, а надо смотреть не внешнюю атрибутику, а модель поведения. Если бы Гарри Поттер был бы мусульманином, он бы надел пояс шахида, подошел туда, обратите внимание, он сразу бы подорвал Нагайна, Волан-де-Марта и плюс еще прикончил кучу злодеев. Аминь, это исламская модель поведения. Если бы Гарри Поттер был бы буддистом, он сказал, да какое мне дело до этих волшебников в Хогвартсе? Пусть они гибнут, значит, у них карма такая. Я спасусь, ну, так и дальше потом буду развивать. То есть его модель поведения как раз христианская. Поэтому русскость определяется моделью поведения. Да, да, да. Вот. Поэтому вот и все. Что делать? Что делать? Надо быть просто православной, воспитывать своих детей. Если это останется, тогда мы можем сопротивляться системе. Потому что у нас есть пример ветхозаветного народа, который 70 лет находился в плену, в абсолютно чужеродной культуре, но он смог сохранить идентичность, обратите внимание, без учителей, без учебных проблем, внутри семьи. Семейность. Это сработало. Можно мне маленькую эту самую? Да, все-таки я вот когда сказала насчет государства образования, потому что это очень важный момент, настоящий мы должны подчеркнуть, что русский народ – это государство образующий народ. Нас формировало православие, но сохранились мы благодаря православию и благодаря тому, что создали государство на вот этой вот православной основе. И сегодня, когда речь идет о том, что основная задача – это уничтожение государств, государства и церкви, как увидел он, что уничтожал? Он уничтожал царство, уничтожал государство, то есть, извините, царство и церковь, вот что уничтожал увидел он. Сегодня идет то же самое. Вот сегодня это связано, когда объявлена война государству как таковой, потому что глобализация, она невозможна при сохранении государств, то только сохранив государство, это может быть только русский народ. Мы должны понять, никто из других народов наше государство не сохранит без нас. Вот, это невозможно. А потому что государство это ограда церкви. Да? Сейчас, когда все размывается именно через это, вот мы должны вот эту вот остановку подчеркнуть. То есть в реплику быстро. Да. Именно поэтому, вот, по этой причине, о которой вы сейчас сказали, именно поэтому, начиная с Украины, заканчивая Америками, Англиями и всеми остальными людьми, говорят, задают вопрос, а вообще русские-то есть? Нет уже их. Кто такие? Да их нету. И мы радостно это поддерживаем. Да. Знаете, еще одно маленькое замечание, вот, то есть не замечание, то, что я хотела сказать, мысль. Вот в 59-м году был принят закон о порабощенных нациях, да, в Штатах закон 59-го года, было прописано то, что необходимо освободить все народы, перечислять не только те народы, которые жили в Советском Союзе, но и в Восточной Европе, от русского коммунизма. Там было это подчеркнуто, русский коммунизм. Да, то да. есть, чтобы навсегда, да, сказать, вот эту вот русское село. То есть, чтобы русский это государство образующее. Мы знаем, что перестройка начиналась, она носила ярко совершенно выраженный русофобский характер, русоненавистнический характер. Именно потому, что русские государства образующие. Сегодня тоже нас хотят как бы размыть, непонятно в чем. Для того, чтобы убрать вот эту вот нашу, да, миссию сохранения государства. Мы поддаемся. Мы поддаемся. Поддаемся. Делать это через глобализацию сознания, да, через вот это глобальное этика, глобальное гражданство и все прочее, прочее. Это нашим детям навязывают. То есть они себя несут уже носителем вот этой миссии государства, образующей сохранение государства. Это еще говорит церковь. Да, да. Можем ли мы сохраниться без государства? Я думаю, что мы не можем сохраниться без государства, потому что другие государства не являются русскими. Просто. Да. Олег Александрович, можно? Да. Я прошу прощения заранее, может быть, я буду не столько, так сказать, научно выражаться. Я от Сахи, я проработала учителем в школе, и когда мне показали, где порог, пенсионные вручили, я поняла, как надо работать с детьми, что я всю жизнь как-то не так работала. Я абсолютно согласна. И сейчас я работаю в Доме детского творчества и считаю, что в таком ключе работаю, что православие христианское является основой государственности. Вот на том и стою. Это мой главный аргумент при всех. Потому что переживать приходится очень всякие моменты. Начальник управления образования может сказать, что в последнее время много стало у нас православия. То есть человек, который руководит, да, вот заявляет такие вещи. Вот с такой дремучестью у нас отцу Федору приходилось работать. И поэтому, а мне надо было как-то. То есть, точку невозврата я пережила 10 лет назад. Невозврата куда? Ну вот вчера о чем говорили, нет, не невозврата, о том, что Россия стоит в точке невозврата, да? Я ее 10 лет назад пережила. Я вам подарю вот эту книгу, которую свою обещала, чтобы как бы, ну, доказательство того, что было. И я здесь просто себя процитирую, с чего начинается моя речь. Сегодня многие согласятся с утверждением, что именно в руках учителя находится будущее страны и даже национальная безопасность России. Это была тема моего выступления на конкурсе «Учитель года». Благодаря этому я, наверное, даже школьный уровень не прошла. Собственно говоря, это стало причиной моего и ухода. Ну, в общем-то, как... Наверное, я из той категории, которые говорят нет, а мне хочется минус поменять в плюс. Вообще считала, что абсолютно права и пошла по этому пути. Значит, и здесь я точно думаю, теперь уже понимаю, Господь послал администрацию в лице нынешнего заместителя губернатора Рожкова Анатолия Михайловича, когда финансировался проект «Прощение и память». Мы шли по Васюгану, по дороге, по Васюганской Голгофе, по репрессии. Мы собирали очень много устных историй. И я, в общем, про это не буду рассказывать. В ходе работы мы работали с ребятишками и взрослыми. Мне попалась фраза Чингиза Айтматова, который сказал: «Самое мое большое богатство – это русский язык». Я, как считающий себя русской, значит, поняла, думаю, что же знал Чингис Айтматов того, чего я не знаю про русский язык. Я стала, в общем, доискиваться в трудах доктора филологических наук, профессора Томского государственного университета Ольги Иосифовны Блиновой. Я прочитала, и для меня это было открытие, что русский язык – самый мотивированный язык в мире. На 80% наши слова, с которыми мы работаем, они обладают большой мотивацией. Иди и смотри. И, в принципе, как бы и я поняла, что слово – это инструмент. Я заработала себе пенсию, и, в общем-то, не задумываясь об этом. И решила каким-то образом в последующем времени реабилитироваться. То есть четко стала работать со словом, с учителями, с учениками. Могу вам сказать, что большинство тех учителей, которые работают, такого значения мотивированности слова русского языка оно не придается. То есть я видела тех, кто преподает основы религиозных православной светской культуры, православной этики или наоборот. Короче говоря, люди, которые не понимают то, о чем они говорят. Потому что я совершенно согласна, что большей частью слова блудия, копирование и идет. Ну, помогают какие-то такие моменты. Автор двух наших гимнов, Сергей Владимирович Михалков, сказал замечательные слова: «Сегодня дети, завтра народ». Покуда меня не выгоняют, я и стою на том, что сегодня дети, то, что я посеяла, то и будет. Значит, здесь в своей работе для меня главным являются такие направления, как краеведение. И второе, третий год – этнопедагогика. Вот на этих двух вещах работаю. Хочу сказать, что дети мои, то есть приходят в православие самостоятельно, они мне просто потом рассказывают, что-то кто-то принял крещение, кто-то в поисковых отрядах это делает, принимает крещение, кто-то в процессе работы и, в принципе, пришли к этому. То есть что делать? Ну вот я, наверное, из тех, что могу сказать, надо работать с тем окружением, с теми детьми, которые, в общем-то, есть. Деньги, конечно, не нужны. У нас сейчас большое сотрудничество со Свято-Никольским монастырем женским. И есть такая договоренность, и монастырь навстречу идет и в рамках, так сказать, отработки технологии погружения в историю. Ну, ребятишки прямо мне мечтают съездить в монастырскую школу. Вот ждем, дадут нам деньги или нет. Вообще работа... А? Именно в Могучино? В Могучино, потому что мы один раз были, потому что в этой среде ребятишки были, потому что разговор с преподавателями, то есть и посещение школы иконописи и с православными, это потрясение для ребятишек. Ну, как вы понимаете, я нынче впервые только побывала в рамках чтения в Троицкой Сергиевой Лавре, то есть и это, в общем-то, ну, возможность, которая дается, наверное, не каждому по каким-то причинам, а работать здесь, то есть мы работаем с многими отцами и в Томске, то есть какие-то контакты, и надо просто работать. И для меня, допустим, еще раз говорю, что я стою на том, что это основа нашей государственности. Есть православие, будем мы, не будет. А степень как бы веры, то есть кто-то крестится, не крестится, но, наверное, каждый решает абсолютно сам. Я абсолютно верю в то, что есть социальная генетика, потому что я, будучи пионеркой, искала бабушкиного бога, где он спрятался, а бабушка упорно молилась на колени, каждый вечер становилась. И в какое-то время это вот, в общем-то, догнало. Извините, как с регламентом у меня. Спасибо. Обычно мне говорят, что перебрали. Да, мы перебрали, я хотел... Спасибо. Вот жаль, что ушел Александр Иванович, но это как раз по сути вот то, о чем мы говорим, потому что вот он-то тут про атрибутивные характеристики и свойства, но ведь здесь сказано, признающий православное христианство основы национальной духовной культуры. Тут речи нет о церковленности, о соблюдении обрядов и так далее. Ведь даже из того, что он тут сам сказал о себе, конечно же, он признает. То есть и в этом-то плане, так сказать, то, что... Противоречия нет. Противоречия нет. Единственное, то, с чего вот я начинал, вспоминая Бердяевские истоки смысла русского коммунизма и некоторые другие, есть среди русских, и я полагаю, что они русские, вот в силу вот тех характеристик, которые мы говорили, вот эта контрастность, вот этот, так сказать, поиск града грядущего там и так далее, вот причем истовый такой, вот которые не признают православие. Вот, ну, вот как раз вот это начинает нигилизм и большевизм. Вот не признают. Вот здесь. Но они считают себя тоже русскими. И в значительной мере ими являются. Вот. Можем их назвать контуженными. Да, но вот контужены это хорошо. Знаете, раз они признают те заповеди с 5 по 10, о которых я уже сегодня говорил, то о какой тогда проповеди любви с их стороны может идти речь? Раз они не соглашаются с нашими христианскими... Они соглашаются. Но ведь возьмите советский период. Нет, я заповедь речь идет, а вот именно ту формулировку, которая здесь вот собор предлагает. Это именно православство. Высоковленность. Ну, главное, чтобы они несли те добрые взаимоотношения и проповедовали их. Нет, они могут искренними и, так сказать, вот нравственно, абсолютно последовательно, и вообще говоря, все. Моральный кодекс строителя коммунизма, он списан-то тоже, ведь с этого же, архетип-то тот же. Но вопрос в том, что русский, приняв ислам, перестает быть русским. Модель поведения меняется, хотя даже вот эти заповеди он все помнит. Хотя он разговаривает на русском языке. Абсолютно. Евреи, принявшие православие, перестают быть евреями. Нет, как ни странно, потому что еврейская модель поведения сформировалась до этого. Единственная, наверное, связка. Мы нигде не слышали еврейских китайцев. А вот русские немцы, русские там какие-то другие национальности с привязкой русские могут быть. То есть это вот именно что какой русский? Никто. То есть спокойно может быть русский еврей. Любовь Александровна, хотели. Ну вот у меня такое дополнение, наверное, в силу своей жизни. Я, наверное, часто бываю в Средней Азии, поскольку там родилась, выросла. И я вот вижу прямо необходимость именно декларации русской идентичности для большинства, для скрепы всех наших народов, которые соединяли Советский Союз. За все это время, начиная с Ельцина, нам Советский Союз до такой степени оболгали, что народы, которые тянутся к русскому народу, они этой фразы боятся. Но они многие, киргизы, узбеки, они говорят, везет тебя водитель и говорит, ну что ж, Россия-то отвернулась от нас, мы ж русские киргизы. К нам же, говорит, вот эти... Турция приехала, мы же не турецкие, говорит, киргизы, мы русские киргизы. Вот, вот эта вот ситуация, потому что мы уже выросли на русской литературе, мы обо всем, все это нам близко. Близко до такой степени, что я знаю, в Томске достаточно много семей из Средней Азии, и родители в этих семьях детей отправляют на предмет православное православное православие именно, они не выбирают светскую этику, они как раз от нее шарахаются. Это русский, который увлекся каким-то эзотеризмом или еще чем-то, выберет скорее русскую этику. А они говорят, нет, вы что, зачем нам это все? Нет, ну пусть они лучше православие изучают, там, говорит, все хорошее, там ничего не может быть плохого, ничему плохому ребенка там не научат. И вот как раз вот это понимание русской идентичности, оно вкладывается в их понимание того, что он тоже может сказать, что он русский узбек, русский киргиз, и объединяет народы, вот, вопреки тому, как нас стараются сейчас даже русских разъединить-то, а остальные, ну, более малые народы, они все-таки тянутся, и им хочется, они говорят, да, при Советском Союзе мы жили лучше вместе. Вот. И поэтому я думаю, что вот эта вот вещь очень важная. Вот именно это определение русской идентичности и понятие русского мира. Оно нам заменяет как раз то, от чего сейчас уже, ну, боятся, шарахаются, им кажется страшно. Хорошо жили при Советском Союзе, но Советский Союз нам больше не нужен. Ну а русский мир вроде как нам это будет наоборот хорошо. Ну а касаясь Чингиза Айтматова, он же православным у нас был все-таки человеком. На русском писал. Нет, он на русском писал. И он писал на русском, он не был православным. Он был православным человеком, он крестился. Это очень важный момент, мы должны знать. Да. Он крестился. Из-за этого идет раскол в киргизском обществе, я уж из Киргизии, потому что многие не принимают. Мусульманство у них, у многих, очень формально. Сейчас активно насаждается мусульманство, которое внедряется. Ладно, узбеки были регулярно все время мусульманами, а киргизы нет, они были скорее язычниками. И сейчас, когда им навязывают эту идею, что они мусульмане всегда были мусульманами, у них национальные традиции многие идут совершенно в разных позициях с мусульманством, они не соглашаются с ним. Но многие из них, увлекаясь вот этими течениями, что они должны быть мусульманами, они не могут простить Чингиза Айтматова того, что он православный. Любовь Александровна, да. В культурном центре Чингиза Айтматова, Силпон-Ата, все-таки там христианский центр. Да. Вот представляешь, не православие. Именно христианство. Поэтому может быть он крестился. Он крестился в православии, да. Но дело в том, что там сейчас... Но исповедовал он именно такой не космизм, а универсальный пантеизм. Ну, как мы слышали уже. Коммунизм. В церковь вхожу, но не крещу. Ирина Александровна. Я только быстро в реплику. Если говорить, то это можно очень долго говорить. Вот, реплику. В реплику прям прибыстро постараюсь. По поводу, прежде всего, вот Киргизия, да, я знаю хорошо Киргизию тоже. Но, например, в Прибалтике, в Болгарии, мне приходилось бывать в музеях русской оккупации, на секундочку. Болгарии в том числе. В Болгарии в том числе, в двух музеях. Музей русской оккупации. Болгария очень быстро. Очень быстро. Очень, моментально. Абсолютно. Да. Музей русской оккупации. Музей русской не в одном только городе, и в Пловдиве, и в Софии, и, в общем, еще в Варшаве. Именно русская, не советская? Русская оккупация. Вот. Значит, ну, а мне бы хотелось сказать, конечно, спасибо Ольге Николаевне за точные, четкие, ясные для меня, по крайней мере, какие-то определения. И вот что бы я хотела, в чем бы хотела поддержать по поводу того, что сознание, самосознание русского народа напрямую связано с концептуализацией. Мы это видим все прямо в последние события. Совершенно просто кормили нас непонятно чем из телевизора, из радио, отовсюду. День Победы, 70 лет Победы. Вот двух месяцев, трех месяцев пропаганды нормальной хватило для того, чтобы собрались такие невероятные митинги, каких не было ни в прошлом году, ни в позапрошлом. Ну потому что и сама пропаганда была грамотной, правильной и для детей. И песни детские вам, пожалуйста, и юношество, и все что угодно. Два месяца. Но это после Майдана, опять-таки. Мы увидели, что такое Майдан, и как бы тоже начали немножко там содрогаться внутренне. Я думаю, что и власть наша тоже, какая бы она там ни была, она тоже чуть-чуть как бы испугалась. Поэтому на самом деле, чтобы мы тут ни говорили, необходимо, конечно же, вот эти письма, подписанные там тысячами, сотнями тысяч людей, которые что-то реально сдвинут. Потому что, понимаете, Мы очень много говорим о том, что то есть такая всеядность у нас получается. Мы очень часто проговариваем то, что нам навязано откуда-то, чтобы нас же и уничтожить. И мы бездумно все это съедаем, проговариваем что-то все. Слава Богу, что мы вообще можем говорить, мы русские. Вот сегодня удивительное дело. Вообще. просто, потому что мы с Александром когда-то лет 25 назад пытались организовать общество русской культуры, нам в этом было отказано, поскольку и так все русское кругом, и вы типа, помнишь, Олег, да? И нам было сказано, что вы тут вообще, уйдите, не потому что хочется быть, знаете, над всеми. Действительно, нация это государствообразующая. Простите, я еще помню, как в 80-х годах, 87-й, 88-й, когда это патриотическое движение наших русских православных народов, слово «россияне» демократы воспринимали как нечто категорически недозволенное. Потому что, значит, даже россияне. Да, говорили, значит, товарищи, коммунисты говорили «товарищи», значит, демократы говорили «граждане». Когда мы произносили слово «россияне», они нас чуть ли не распинали. Было такое, было. Потом они научились и произносить это, «россияне». Теперь «россияне». И стали, но категорически не запускали слово «русский». И теперь мы слышим, что Пушкин – российский писатель. Лермонтов – российский писатель. Потому что они российскую идентичность формируют. Да, конечно. А что за российская идентичность? Мне кажется, не российскую идентичность, а российский хаос. Называют это идентичностью, да, называют понимают, что это, да, что это фактически опять для себя, по крайней мере, да. Для себя так называют. Конечно. Чтобы дали перейти по космополитичному, да? Может быть, российское гражданство, как раз понимаешь, что не может быть никакой российской идентичности, да. И потом, я не очень представляю себе, чтобы где-то в Турции, Дагестане, там, Иране, Тегеране, даже, ну пусть не в любом другом государстве, люди бы собрались, ну, допустим, вот все мы православные, да, мы как-то... Мы говорим там о русских и так далее. И вдруг мы начали бы столько внимания уделять, а что там подумает княгиня Марья Алексеевна, что там, кто там, понимаете? Мы своих проблем решить не можем, но мы тут же уже и о мусульманах подумали, и тех погладили по квадратной голове, и этих уже здесь. Да мы пропадаем просто, миллион в год уничтожает, уничтожаемся, понимаете? И мы все равно, понятно, что Россия об этом думать обязана, но вот на таком круглом столе, мне кажется, нам просто, ну, на самом, или под... Или под, то есть какие-то, кроме того, что безусловно жить по Христу, постараться жить по Христу каждому из нас, но что-то еще, может быть, какое-то действительно общезначимое, вот подписать там что-то, написать, не знаю. Но это вот уже, может быть, все, вот об этом поговорим. Ну да. Извините, у меня мысль просто пока не утекла. Знаете, мы, дело в том, что мы все еще мыслим масштабами таковы, что мы государствообразующий народ, что нас много, что мы сильны, и мы продолжаем мыслить этими. Как бы этими категориями, в то время как таковым мы же не являемся государством. Кто является? Кто определяет систему ценностей, культуру? Кто это все определяет? Не мы. Почему не они не русские? Не русские. Никакой русский, не русская идентичность. Понимаете, опять мы понимаем в таком неком изумрудном городе, потому что мы думаем, что мы еще сильны, поэтому мы боимся обидеть малые народы. Вот. А при этом сами мы по нашей роли в жизни нашего государства, мы уже давным-давно малый народ. Да, мы никаким образом уже не влияем. Как самим спастись. Да. Вот пока мы это не признаем, пока мы не возьмем миссию государства образующего, почему-то всем подчеркиваю эту мысль, то ничего другого не будет. Да. То есть мы так и будем все время некими попрошайками, сам, собственно, ну, в том, что еще остается от государства. А в глобальном государстве нам вообще не место, это понятно, потому что дает правильную оценку глобализации. Ни одна другая система ценностей, мировоззрения не дает этой оценки, только православный взгляд. К сожалению, спасибо, Ольга Николаевна. К сожалению, мы часто слышим слова, которые расходятся с делами. И не случайно я в самом начале спросил, а что же нам делать, да, вот, чтобы у нас появились какие-то ответы в конце. Сейчас я тебе скажу. Почему? Потому что за словами мы проигрываем в делах. То есть мы часто слышим правильные слова, хорошие слова. И то, что мы государственно образующие народы, что русский народ – это хребет, и многое, что вспоминаем, утверждаем, но при этом решения принимаются не русские и не в русском духе. Поэтому хотелось бы понять, кроме слов, что мы еще должны делать все-таки. Да. Отец Максим, я почему-то переживаю, что... Он хочет сказать ему как сервиту. Не стоит переживать, я обязательно скажу. Да. Дело в том, что я являлся участником 18-го Всемирного Русского Народного Собора, на котором была принят этот документ, декларация русской идентичности. Документ очень важный, очень значимый. Я думаю, что весомость этого документа нам еще даже предстоит понять. Он еще не осмыслен в полной мере. Дело в том, что это не единственное мероприятие, уже далеко не первое мероприятие, которое я совместно с Ольгой Николаевной посещаю, и мы его проводим. Путин. И на каждом мероприятии, вчера в этих стенах и сегодня, постоянно звучит один и тот же вопрос, что делать. То есть от теоретизации, от каких-то таких, может быть, несколько отвлеченных выкладок, мы каждый решаем для себя, желаем решить для себя этот вопрос, что же нам делать в этой ситуации. Вчера учителя задавали этот вопрос и говорили, что если вот вокруг достаточно много вот этих проблем, очень больших проблем, осуществляются подмены различного рода, меняются доктрины, меняются подходы к преподаванию, к учительству, подменяются понятия в этих процессах. Что же нам делать? Мне кажется, что нам нужно вспомнить о том, и мне кажется, это еще один из признаков характеристики, это еще одна из характеристик именно русской идентичности, это восприятие своего дела не как служения. Вот. Я думаю, что я совершенно тут не обижу европейские народы, потому что они уже совершенно откровенно говорят о том, что они потребители, о том, что они только гедонистическими какими-то идеями руководствуются. Они узнают, сколько звезд в отеле, куда они приедут, какие будут предоставлены услуги, какой будет предоставлен вид из окна. А вот, например, человек, который причисляет себя к русским, да, он может и потерпеть ради дела. Вот. И поэтому вот в этом плане, конечно, вот такая русская ментальность, она отличается от всех остальных ментальностей. Это во-первых. Во-вторых, когда человек воспринимает свое дело как служение, то этот человек, тем самым человек, конечно же, безусловно, будет самой высшей целью преследовать, которую необходимо достичь в его работе. На мой взгляд, сейчас вот вытесняется это понятие. Служение оставляется узкому кругу священнослужителей, все остальные работают, все остальные зарабатывают деньги, все остальные делают карьеру и так далее. Но вот человек, который воспринимает свое дело, кем бы он ни был, священником, учителем, медиком, политиком, если он воспринимает свое дело как служение, ну, вспомните теоретизирование царской власти, да, что это не только великое благо, а это прежде всего ответственность перед Богом, перед народом за то, что тебе вверено. Если ты будешь воспринимать свое дело как служение, кем бы ты ни был, то это твое служение, оно, конечно, принесет добрые плоды. Оно будет созидать и народ, оно будет сохранять государство. Вот в этом случае мы выходим из этого тупика, в этом случае мы выходим из этой проблемы. И это, на мой взгляд, это реальный выход из вот, той сложившейся ситуации, которая есть. Потому что уже, наверное, большинством людей воспринимается свое дело именно как зарабатывание денег, как продвижение своего имиджа личного, но никак не служение. Как только человек будет воспринимать свое дело как служение, вот это даст возможность. Это даст возможность очень многое в созидательном плане сделать. Но это будет его как-то характеризовать как русский? Мы же говорим о русской идентичности. Я в начале своего выступления сказал, что для меня понятие способность к служению есть один из признаков русскости человека. Да, спасибо, Александр Иванович, Максим. Я тогда просто участвовал в каком-то комментарии, сейчас бы хотел, когда как вот высказаться в какой-то очередности, да, у меня всего три пункта, которые хотел бы озвучить. То есть какое-то свое тоже там видение русской идентичности, я во многом согласен со всеми теми высказываниями, которые опираются на православных христиан, не вообще на христиан, объявляющихся христианами, там, англикане, там, католики, так далее, а именно на восточную православную традицию. Да, и слава Богу, я являюсь тоже частью этой, надеюсь, что являюсь, хочу иметь. И когда вот мы тут разговаривали, у нас несколько моментов, мне показалось, очень важных коснулось. Со служением тоже я полностью как бы готов это развивать, эту тему и так далее. Вот три мысли. Первая мысль. Русский, вот в мировом вообще как бы, осмыслении человечества, русский, это где-то там внутренно, даже если он не воцерковлен так, как это, может быть, традиционно виделось. Это человек, который похож на Христа. Он похож на Христа в своем, понимаете, в делании своем. И вот три мои мысли. Однажды Иисуса Христа обвинили и сказали, что ты неправду глаголишь. А он сказал, что я истину реку вам, потому что... И приводит аргумент. Почему? Он как бы аргументирует, что вот то, что он говорит, это истина. Вот что было аргументом? Меня это до сих пор, как бы, я это не проработал, эту мысль, я еще, она мне радостно ее, о ней размышлять. Он говорит, потому что я, он, Иисус Христос, знаю, откуда я иду и куда я иду, а вы не знаете. Понимаете, вот он, обвиняя нас, что мы не знаем, обвиняет нас в двух вещах. Первая вещь, мы не знаем и не пускаем свой разум познавать, откуда он и куда он идет. А во-вторых, мы не знаем, откуда мы и куда мы идем, по аналогии с ним. Я не буду разжевывать это, объяснять. Да, это просто я это как вот мысль, вот я полагаю, может, каждый немножко разживет в своей душе. То есть целеполагание. Почему русский готов на войне умереть за даже, может быть, иноплеменника? Почему русский готов поделиться последним куском? Почему он готов сразиться за ерунду? Ну, за мелочь за какую-то, да, чуть ли не до крови там, да, сражаться. Потому что у него есть внутреннее ощущение его личного, вот в формате его служения человеческого, да, перед Богом, стояние в какой-то внутренней Божьей правде. И эта правда нам, понимаете, она не какая-то абстрактная, а такая ощущаемая. Она нам 2000 лет назад была открыта в откровении. Бог родил Слово, родил, то есть Сына, Слово. Слово пришло и открыло нам откровение о Боге, о Царстве, о небе и обо всем. И вот зная это целеполагание, путеполагание, да, человек, он, или интуируя его, он становится тем, что мы пытаемся, как тот слово русский, оно это как-то отражает. Второе, про кровь говорили. Сейчас вот у некоторых семей стало модным составлять дерево рода до 15-го колена, значит, там кто-то гордится, что он узнает и так далее. Да, а вспомните сказку Маугли, замечательная рожа. Мы с тобой одной крови. Ты и я. Если я причащаюсь, и ты причащаешься, то мы кто? Мы вообще, нам вообще дана молитва, в которой говорится, Иисус Христос говорит, молитесь так, Отче тей, Отче мой, Отче твой и Отче твой. Значит, Отче наш, а значит, мы с тобой тогда кто? Если у нас общий отец, да мы еще и одной кровью причастились. Она в нас течет, в нас присутствует молекулами своими даже, да, и мистически. Мы кровные братья и сестры, для меня дороже даже знать, что я христианин, чем знать, что у меня в пятом поколении был, может, великий писатель, поэт или даже священник. Просто одно то, что мы христовой крови. И третья мысль важная русской идентичности, мне кажется, она в это поле просто мысль, я не довожу до какого-то ограненности, совершенства. Государство без государя не государство. Без царя в голове все равно что-то такое извращенно оторванное. Если у нас нет государя, в том смысле, в каком он как бы идеально может быть, но все равно русский и государство русское. Да, мы говорим о потере государственности, если будет глобализм, но все равно без личности, и как ни крути, не помазанной церковью, Сталин был кем? Все равно был как деспот, как император, понимаете, да? Путин сейчас все равно в каком-то формате, ну, не мне его судить, но помните речь Жириновского, да, как он сказал? Но не хотите императором, называйте там верховным каким-то там правительством и командующим. То есть все равно русская душа чает такого правильного царя, который вот государя. И за государя, понимаете, вот можно умирать. Вот за какое-то вот там абстрактное СССР умирали даже. А если появится, дай бог, по крайней мере, чает того, чтобы у нас было целеполагание путь, чтобы мы были одной крови. И чтобы мы чаяли хотя бы, да, вот этого, ну, в вечности, конечно, воскресения мертвых и жизни будущего века, да, а вот на земле, чтобы мы чаяли жить вот под одним знаменем одного государства, одного государя, если надо, за него, вот за него, мы кровь прольем. Почему? Потому что он государь, он всех защитит, он никого не бросит. И я, если пролью кровь за моего государя, а он потом моих детей, твоих детей, ну, как-то будет там вот любить, защищать. И вот это вот, сдерживающий, скрепой вот этих всех идей, конечно, вот именно православная и философия, и идеология, и учение, и мы можем не освоить, но этой воцерковленности, если наша, не наша, то может быть наших дедов и наших внуков. Я вот иногда на проповедь выхожу, когда в церкви, ну мы должны священники что-то говорить иногда, да, можно прочитать проповедь какого-нибудь святого, иногда бывает, я от себя что-то должен добавить, чтобы живая это была речь. И я говорю, братья и сестры, вот вам 40, 50, 60 лет, вы стоите вот у меня. Я вам должен сказать какую-то высокую мысль, ну что я могу сказать? Да вы хотя бы внуков воспитайте своих. Даже если вот вы не будете такими вот посты, значит, строго там, значит, часто какие-то. Но если за вас внук будет молиться, если он вас по-христиански похоронит, если он вас по-христиански помянет, да, если он за вас сумеет там совершить дела какие-то, то это неужели Господь вот презрит это ваших свечей? На эту тему как раз краткий афоризм есть. Все ответственны за все. И как раз вселенская отзывчивость, да, которая там. Характерная черта идентификационная русского народа. А вот можно такой вопрос задать? Вот опять звучит очень много таких красивых, высокопарных слов. А вот, допустим, вот это институт усовершенствования учителей, вот возникает вопрос, а почему уровень-то образования все время падает из года в год? Почему ученики, которые приходят, вот на примере вуза, допустим, я знаю, что там уровень уже, ну, уже вообще такой, что вообще непонятно, как там занятия проводить. Вот, допустим, такой вопрос. Или отец отцу Андрею, видимо, возможно. Почему вот конференция, программа конференции составила 50 страниц? Даже вот эта программа, по ней очень сложно ориентироваться, не говоря там уже о самой традиции. Или, допустим, ну ладно, это я уже опущу вопрос. Я просто хочу сказать, что я, конечно, согласна прежде всего с отцом Андреем, который говорил, что дело должно быть служением, и вот в этом свете именно я как бы задала эти вопросы. Ну и мне кажется, что вывод напрашивается все-таки такой, что каждый должен начать все равно себя, потому что я глубоко согласна вот с Ольгой Николаевной, что все, вся наша государственная политика, она выстроена так, что вообще уже непонятно, как жить, в общем-то, в этой стране, в этом государстве, потому что все спускается сверху, все абсолютно как бы задавливается. Ну и что человеку остается? Остается все равно только начать себя, и более того, начать, церковь именно должна начать себя, да? Так вообще-то нас учат батюшки, что прежде всего церковь должна начать себя, и, естественно, прихожане, но прежде всего все-таки священнослужители. Потому что, когда общаешься с мирскими людьми, то куда деваться от таких вопросов, когда они говорят, а вот ваш патриарх, а вот ваши попы, как они выражаются, да? Или когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, что, допустим, священнослужитель, который читает лекции об этике, а сам пишет клеветнические доносы архиерею на другого же священника, допустим, да? То действительно, как бы, куда деваться? То есть каждый должен начать с себя, и прежде всего церковный народ должен начать с себя. Вот мне кажется. Но хотелось бы услышать вот эти ответы. Задали вопросы. Я только прошу прощения, у нас уже время заканчивается. Во-первых, я попрошу вас представиться. Татьяна Анатольевна Чукно. Чем занимаетесь? Я занимаюсь, но я вообще-то всю жизнь была преподавателем. Татьяна Анатольевна, ну, я отвечу на вопрос, почему программа юбилейных духовно-исторических чтений заняла 50 страниц. Совершенно, по-моему, объективный и ответ, который лежит на поверхности, потому что было столько мероприятий. Мы их все перечислили, и вот перечисление этих мероприятий было... заняло 50 страниц. Если бы заняло 63 страницы перечисления тех мероприятий, которые там есть, а дело в том, что они многогранные, и понятно, что ни один из нас не сможет объять абсолютно все мероприятия, и некоторые мероприятия составлены для школьников, некоторые для педагогов, некоторые для других категорий людей. Если бы эти перечисления этих мероприятий бы заняло 63 страницы, то программа была бы 63-страничной. Что касается изменения церкви, скажите, Татьяна Анатольевна, а себя вы относите к церкви? Да, относится. Поэтому говоря, что измениться нужно прежде всего церкви, это прежде всего призыв к вам самой. Да, естественно, да. Я этого не отрицаю. Вот, поэтому, конечно, он признается, и каждый бы из нас, наверное, желал бы, чтобы это благодатные изменения в его жизни не случились. Я одну фразу, Александр, позволите по поводу Тайп-Кро, поскольку тут упомянут был. Да. Если бы качество образования зависело от усилий только Тойбкро, то, по-моему, задачу эту решили достаточно быстро. Вот, конечно, более пространно тут придется воспроизводить вчерашний разговор, а, наверное, три раза его тут дублировать и развивать. Что поэтому не все так посмотрели. Просто. Но то, что мы здесь собрались, наверное, это тоже большой плюс и институту, и оргкомитету, и там, что поставили этот вопрос. Я считаю, что от этого многое зависит. Мы пытаемся изменить. И не только пытаемся, насколько нам это удается, мы и меняем сознание учителей. И вот ведем эти разговоры. И я думаю, что если вот о чем же говорить, вот это самое служение, если каждый будет проецировать свою деятельность, ну, наверное, что-то изменится. Только так, а другого варианта нет. Сергей Александрович и все собрание. Я не могу промолчать, струнку задели. Мне кажется, очень значимая струна. Об этом сегодня говорили. Это и в заповедях Божьих, чтя отца и мать. И вы говорите, что же делать, когда патриарха обвиняют, говорят про священников, эти попы там и так далее, и так далее. Вот. Мне эта струнка очень дорогая, потому что я знаю священника, которого очень сильно, ну, осуждали, и многое о нем говорили плохое, А он нес такую неимоверную нагрузку. Если бы его сравнить с каким-нибудь там поездом, то колеса должны были бы разогнуться в обратную сторону. Сколько он нес на себе? А сколько несет на себе наш патриарх? Поэтому я не могу там вам дать какое-то повеление, задание, но я бы хочу прокомментировать на примере тех отношений, которые вокруг меня развиваются. Ирина Александровна Евтихиева, она как часто бывает в нашей церкви, она, я думаю, слышала и может подтвердить. Если в моем присутствии моего отца или мою мать попытаются оскорбить, я не буду сидеть. Если мою мать плюнут, этот человек получит сразу же, без разговора. Если в моем присутствии патриарх начинает говорить, я сразу предупреждаю, с вами, пусть даже в бане, голый, сидит христианин, моего патриарха не трогайте. Иначе я предупреждаю, то есть как вот в армии, сначала контрольный выстрел в воздух, потом на поражение. Это мой отец. Он и может иметь ошибки, он может совершить какие-то даже преступления или какие-то там грехи. Это его покаяние, его личные отношения с Богом. Как должностное лицо и как избранный, делегированный и благословленный всей церковью, это мой отец, на котором на каждом богослужении мы возглашаем о великом господине, отце нашем, патриархе, о нашем митрополите, о священнике нашего храма, да, мы молимся, да, причте всем. Поэтому это всего лишь испытание вашей вот, ну, сыновней какой-то преданности, верности, там, участливости в церкви. То есть, абсолютно по личному нет, абсолютно. Да. Поэтому если вы кого-то осуждают, защищайте. Мы защищаем, и кто здесь присутствует, но, а с другой очевидно, стороны, не против. Вот такая ревность о защите может быть привести к тому, что подавится реальная полезная критика. Тут как бы не перегнуть палку в другой конец. Полезная критика христианина всегда звучит в христианском духе. Конечно. Друзья, я хочу подводить уже черту, потому что у нас время закончилось. И... Во-первых, всем спасибо, кто высказался, кто принял участие, кто нашел время сюда прийти. Действительно, не случайно в стенах этого института этот разговор состоялся. Я хочу выразить благодарность Сергею Иосифовичу Ануфриеву. В его бытность ректором в этом институте появилась редкая для России структура, отдел духовно-нравственного воспитания. Вот. Это о чем-то тоже говорит. И то, что у нас на форумах происходят подобные секции, разговоры на секциях и на мероприятиях, тоже о многом говорит. Теперь по сегодняшнему разговору. Вот, выслушав все наши мнения, я думаю, что мы согласимся с тем, что определение русской идентичности, которое приведено в декларации русской идентичности, практически полное. То есть все слова, которые здесь даны, те определения, которые даны, они существенны. Единственное, что прозвучало сегодня во многих речах, выступлениях, и я обратил бы на это внимание, что русский человек – это человек, считающий себя русским. Согласны. Не имеющий иных этнических предпочтений, согласны. Говорящий и думающий на русском языке, согласны. Признающий православное христианство основой национальной духовной культуры, русской национальной духовной культуры. Ощущающий солидарность с судьбой русского народа. И вот дальше, мне кажется, не хватает слов о том, что и действующий в соответствии с ценностями русского народа. Потому что очень многие сказали о том, что надо еще и действовать. В чем это действие, деяние будет выражаться? Наверное, надо обратиться к русским национальным ценностям. Дед Андрей Туров говорил о служении. О служении, да. Вот служение – это принцип деяния русского человека. Он в первую очередь думает не о себе. Принцип жизни. Это принцип жизни. Это одна из ценностей нашего народа. Можно, вот в наших делах, сейчас секундочку, и вот тогда в наших делах, мне кажется, если мы будем исходить из этого, и наши дела будем рассматривать как служение в интересах нашего народа русского, вот тогда мы что-то сможем изменить. Если говорить о делах образования, то мне кажется, мы сделали большое дело, если бы нашли время, нашли силы, и вот эту декларацию русской идентичности сравнили с теми ценностными основаниями образования, которые у нас имеются. И могли бы тогда уже определенно говорить о русском выборе в нашем образовании. Олег Александрович, мы можем как круглый стол, как все-таки как, ну, как это, общность, да, порекомендовать преподавателям хотя бы даже Томской области, хотя бы довести вот эту вот декларацию с ее важными словами, просто как информацию, донести, повесить в школах, например, доски объявления, объявить, что она принята, чтобы ученики пообсуждали, чтобы они коснулись умом этих слов. Можем. Предлагаю. Давайте может, как-то... И у вас еще предложение. У меня чисто стилистическое такое как бы, соображение, не действующее в соответствии, а руководствующееся. Руководствующееся. В своей деятельности и идеей служения. А, в своей деятельности. Да. Руководствующееся. Спасибо. Я думаю, что, вернее, я знаю, и мы делаем вот такие шаги. Идея служения ближнему и человечеству, как тоже служение само по себе. Ой, Господи помилуй, нам бы по 3 детей, а уж человечеству служить. Мне бы 4 детей прокормить. Ой, какое человечество. Спасибо. Мы имеем полное право обратиться, такое обращение подготовить от имени нашего круглого стола. С вашего позволения мы это сделаем. Ну и идея сравнения действительно этой декларации вот, русской идентичности. Это была бы очень полезная вещь. А после Дней славянской письменности и культуры соберется комиссия по реализации образовательных проектов и подготовит предложения для оргкомитета для деятельности на следующий год и последующие. Дни славянской письменности и культуры будут продолжаться, и я думаю, что декларация русской идентичности будет на них звучать.